Глава 23. Аомаме. Свет там обязательно есть. Наступает полночь, воскресенье переходит в понедельник, а спать все не хочется. Выбравшись из ванны, Аомаме надевает пижаму, забирается в постель, гасит свет. Она провела на ногах весь вечер, хотя сделать ничего не могла. Все проблемы теперь решает Тамару. Так что лучше бы ей поспать, а с утра все обдумать на свежую голову. Но упрямое сознание все бодрится, а тело требует активности. Сна не в одном глазу. «Ничего не поделаешь», — решает она, встает и накидывает поверх пижамы ночной халат. Заваривает цветочного чая и пьет его маленькими глотками за кухонным столом. В голове ворочается какая-то мысль, но ухватить ее никак не удается. Эта мысль напоминает далекую тучу на горизонте, плотную и таинственную. Контур видишь, а формы не разобрать. Все-таки между формой и контуром существует определенная разница. С чашкой в руке Аомаме подходит к окну и сквозь щель между шторами смотрит на детскую горку. В парке, разумеется, ни души. Кому нужны горка, песочница и качели во втором часу ночи? А ночь стоит тихая и безветренная, в небе не облачко. И только над замерзшими деревьями висят две луны, большая и маленькая. Вращение Земли поменяло их расположение в небе, но видны они так же отчетливо, как и в прошлую ночь. Стоя у окна, Аомаме вспоминает старенькую трехэтажку, в которую зашел головастик, и табличку с фамилией на двери 303-й квартиры. На белой табличке два иероглифа. Кава, на. Трактовка иероглифов. Кава, река. На. Вопросительный суффикс. На взгляд японца фамилия Кавана ассоциируется с рекой, текущей неведомо куда. Табличка не новая. Уголки пообтерлись, местами изъедены влагой. С тех пор, как ее там повесили, прошли месяцы, если не годы. Кто живет за той дверью, Тенго или его однофамилец, Тамару установит очень быстро. Даст бог, уже завтра об этом сообщит. Этот человек не тратит времени зря. Тогда-то все и прояснится. И, возможно, очень скоро я смогу увидеться с Тенго. От этой мысли у нее перехватывает дыхание. Так, словно окружающий воздух неожиданно разрядился. Хотя, конечно, едва ли все получится так уж гладко. Даже если в квартире 303 обитает Тенго, где-то в том же здании прячется проклятый головастик и замышляет какую-то гадость, кто его знает, что именно. Очевидно, некий коварный план, как выследить и меня, и Тенго, а потом сделать так, чтобы мы больше не встретились. «Да нет», — успокаивает она себя, — «не стоит дергаться. Тамару мужик надежный. Насколько я его знаю, умелый, талантливый, опытный. Уж он-то избавится от головастика в два счета. Ведь чертов карлик уже угрожает не только мне, но и самому Тамару. Фактор риска, который следует устранить, и как можно скорее». Но что, если вдруг по какой-то причине, какой одному богу известно, Тамару сочтет, что моя встреча с Тенго приведет к нежелательным последствиям? Ведь тогда он сделает все, чтобы устранить саму возможность этой встречи. Да, между мной и Тамару существует нечто вроде взаимной симпатии. Это правда. И все-таки интересы хозяйки он ставит превыше всего. Это его основная работа. И ради меня одной он не станет жертвовать всем остальным. От таких мыслей Аомаме стало не по себе. Откуда ей знать, на каком месте в списке приоритетов Тамару стоит ее встреча с Тенго? Может, она совершила роковую ошибку, рассказав Тамару о Тенго Каване? Может, все, что касается Тенго, от начала и до конца, ей следовало решать самой? Однако теперь уже ничего не вернуть. Тамару я все рассказала. Просто пришлось рассказать. Головастик затаился и ждал моего появления. Попытки справиться с ним в одиночку равнялись самоубийству. А время шло. Позволить себе затаиться и ждать я никак не могла. Лучшее, что можно было сделать, объяснить все как есть и предоставить Тамару свободу действий. Все. Больше о Тенго она не думает. Чем больше думаешь, тем непонятнее, как именно следует поступить. Хватит бесплодных размышлений. Довольно наблюдений за лунами. Лунный свет исподволь разрушает ее душу. Он меняет уровень приливов и потрясает жизнь лесов. Сделав последний глоток цветочного чая, Аомаме отходит от окна и споласкивает чашку под краном. Хочется капельку бренди, но беременным пить нельзя. Сев на диван и включив торшер, она решает снова перечитать «Воздушный кокон». Она читала эту книгу уже по крайней мере раз 10. Роман не очень длинный, некоторые отрывки она даже запомнила наизусть. Но хочется перечитать еще раз как можно внимательнее. Все равно просто так не заснуть. А повезет, замечу еще какие-нибудь детали. Ведь «Воздушный кокон» — это нечто вроде кода. Скорее всего, Эрика Фукада наговорила эту историю с конкретной целью — передать людям некое послание. А Тенго переписал ее, фактически доведя это послание до совершенства. Вместе они создали текст, поразивший воображение целой кучи народу. Как и сказал ей лидер авангарда, «Они восполнили друг в друге то, чего каждому не хватало. Объединив усилия, Тенго и Эрико произвели работу, результат которой превзошел все ожидания». Опять же, если верить лидеру, из-за того, что «Воздушный кокон» стал бестселлером, миру стала известна тайна Little People, а голос перестал говорить. В результате источник высох, в колодец больше не поступает вода. Вот как круто повлияла на окружающую реальность эта книга. И Аомаме сосредоточенно, строка за строкой, погружается в текст. Когда часы на стене показывают 2:30, Аомаме уже заканчивает 2/3 романа. На этом она закрывает книгу и пробует облечь в слова свои сильные впечатления. На нее вдруг нисходит, если не откровение, то нечто очень близкое к уверенности. «Я здесь не случайно. В этом я убеждена. Я здесь, ибо должна была здесь оказаться.